Старец Паисий Величковский занимает в истории Русской Православной Церкви особое место. Его можно назвать обновителем духовной жизни русского монашества и примером старчества. Старцами называют людей, отмеченных особой благодатью Божией, часто прозорливостью. Святостью своей жизни и своей деятельностью старец Паисий вызвал сильный духовный подъем в русском православном мире, охвативший не только монашество, но повлиявший и на все русское общество. Знаменитейшие русские писатели – Гоголь, Киреевский, Лесков, Достоевский, Лев Толстой, Владимир Соловьев, Леонтьев и другие – отметили это духовное движение, изучали его и испытывали на себе его влияние. Старец Паисий Величковский родился 21 декабря 1722 года в Полтаве на Украине и был назван Петром. Он происходил из старинной, благочестивой, всеми уважаемой украинской церковной семьи. С самого раннего детства Петр мечтал о монашестве, чему противилась его мать, желавшая, чтобы он в соответствии с семейной традицией стал полтавским соборным протоиереем, как были его покойный отец и затем и брат его. В 1735 году, когда Петру шел 13-й год, мать отвезла его в Киев и отдала в подготовительные классы славящейся на всю Россию Киевской духовной академии. В академии Петр пробыл всего 4 года. Все же он все время продолжал мечтать об уходе в монастырь и о всецелом посвящении своей жизни Богу. Осенью 1739 года Петр оставил академию и отправился в странствование по монастырям в поисках такого духовного руководителя, который своим примером и советами мог бы удовлетворить его духовные запросы и направлять его в первые годы монашеской жизни. Проведя некоторое время в качестве послушника в разных монастырях и скитах, Петр, постриженный уже в Рисофор с именем Платона в Медведовском монастыре, отправился на послушание в Киево-Печерскую лавру. По прибытии в лавру Платон и его спутники-монахи подали прошение архимандриту лавры Тимофею Щербатскому о принятии их в число братьев. Спустя немного времени их позвали в правление и, обстоятельно расспросив, приняли в число братьев. Одного из них определили помощником эконома, другому – певчему, велели петь на правом клиросе. Платона же назначили особое послушание. Оказалось, что архимандрит лавры Тимофей Щербатский и покойный отец Платона были товарищами в Киевской братской школе. Между ними была такая тесная дружба, что они поклялись друг другу сохранить взаимную любовь и верность до последнего вздоха. Узнав в Платоне сына своего покойного друга, архимандрит Тимофей почел долгом перенести на него свою любовь к его покойному отцу. Чтобы навсегда удержать Платона в лавре и затруднить ему переход в другую обитель, архимандрит назначил ему такое послушание, которое можно встретить только в очень немногих монастырях. Он определил его к иеромонаху Макарию учиться гравировать на меди иконы. Платон по своему обыкновению с радостью принял это послушание. Макарий полюбил своего ученика, особенно когда заметил его необыкновенную скромность и молчаливость, и особенно то его свойство, что Платон никогда и никому ничего не передавал из тех слов и разговоров, какие ему приходилось слышать в келье отца Макария. Заметив в своем ученике это редкое свойство, Макарий, не стесняясь, беседовал при нем с приходящими к нему по делам и за советами, и Платон все доброе и полезное из слышанного слагал в своем сердце. Каждый день, кроме воскресенья и праздников, отстояв раннюю обедню, Платон приходил к своему учителю и работал у него до трапезы, а после трапезы – до вечерней. На вечернюю же и на утреннюю снова приходил в церковь и стоял там за правым клиросом. Однажды, перед Великим постом, когда Платон стоял на своем обычном месте, подходит к нему один певчий и говорит: «Тебя зовет уставщик». Платон испугался. Когда он подошел к уставщику, тот велел ему ходить на клирос. Платон еще больше испугался и сказал, что он не умеет петь. «Ничего», — сказал уставщик, — «если не умеешь петь, будешь читать, что тебе назначат». С этого дня Платон стал становиться на правый клирос, пел как умел, а иногда читал часослов и каноны. Наступил Великий пост. Платон пошел к начальнику дальних пещер, иеросхимонаху Иоанну, который был духовником всей братии и исповедовал ему все грехи свои. Прочитав разрешительную молитву, духовник сказал со слезами: «Из твоей исповеди я узнал, что Господь сохранил тебя от великих и тяжких грехов. И если бы твоя жизнь проходила где-нибудь в пустынной обители под руководством опытного старца, то, может быть, ты и впредь сохранился бы и душою, и телом от дальнейших грехов. Но так как ты пришел жить с нами грешными в этой святой лавре, находящейся среди мира, то я очень боюсь, как бы ты при твоей молодости не потерпел здесь крайнего разорения души твоей. Это легко может случиться с тобою, если ты станешь водить дружбу с такими же юными, как и ты, приятелями, не имеющими в сердцах своих страха Божьего. И вот тебе мой совет во имя Божие. Никогда не употребляй спиртных напитков. Если ты исполнишь этот мой совет, тогда с помощью Божией тебе удастся избежать гибели души твоей. Итак, скажи мне, чадо, можешь ли ты исполнить то, что я тебе говорю?» Слова доброго старца глубоко тронули Платона, и он сказал: «Я с самого моего рождения не знаю крепких напитков, и они мне противны по самой моей природе. После этих же твоих слов, которые я принимаю как бы от уст самого Бога, я буду всеми силами выполнять твой совет». Услышав этот ответ, старец обрадовался и сказал: «Если ты исполнишь то, что обещаешь, то веруй Богу, что Он сохранит тебя от всякого духовного вреда. Знай же, однако, что многие будут добиваться твоей дружбы и уговаривать тебя пить вместе с ними. И когда встретят с твоей стороны отказ, они много причинят тебе горя. Но ты терпи все, и уговорам их не поддавайся. И они перестанут, наконец, приставать к тебе и дадут тебе покой. И тогда в душе твоей утвердится глубочайший мир». Все сказанное старцем исполнилось в точности. Платону пришлось перенести немало искушений от тех, кто хотел вовлечь его в свою компанию. Но он, помня совет старца, оставался тверд. Многие из старшие братьи, проводившие в лавре духовную жизнь, заметили и полюбили Платона. В особенности расположился к нему старший начальник типографии и иеромонах Вениамин. Придя в лавру зимою, Платон не имел другой одежды, кроме самой легкой летней. В ней ходил он и в церковь, и дрожал там от стужи. Попросить себе более теплую одежду Платон не смел. Заметив это, отец Вениамин снабдил его необходимой одеждой и позаботился о том, чтобы он и ни в чем другом не имел нужды. В начале наших бесед о Паисе Величковском мы рассказывали о том, как тяжко было ему расставаться с матерью. Он все вспоминал ее слезы и уговоры не оставлять ее. Это испытание должен перенести всякий, кто избрал путь монашества. Платон уже давно не видел ни матери, ни родственников, и вот пришла летом в Киев на богомолье невестка Платона, жена его покойного брата-священника, вместе со своим братом и дядей. Встретившись с Платоном, они зашли к нему в келью и рассказали ему следующую повесть о его матери. «Твоя мать после твоего отъезда в Киев, вспоминая о тебе, много плакала, но все же думала, что ты не бросишь ее. Когда же до нее дошла весть, что ты неизвестно куда скрылся из Киева, на нее напала невыносимая скорбь. Будучи не в состоянии успокоиться, она отправилась в Киев разыскивать тебя. В суровую зимнюю пору она ходила по монастырям и скитам, но все поиски ее были напрасны. Она вернулась домой усталая, измученная, едва живая. Дома она все время плакала, рыдала, и никто не мог ее успокоить. Наконец, нестерпимая печаль до такой степени овладела ее душой, что она решила не есть и не пить, пока не умрет. Через несколько дней она до такой степени ослабела, что мысли ее стали путаться, и она, совершенно изнемогая, лежала в постели, ожидая скорой смерти. Вокруг нее собрались все родные и смотрели на нее с глубокой жалостью. Вдруг больная, как бы увидя перед собой нечто страшное, пришла в ужас и стала просить окружавших поскорее дать ей молитвенник. Когда ей подали книгу, она стала громко читать акафист Пресвятой Богородицы. Прочитавши акафист один раз, она сейчас же начала читать его снова и повторяла это много раз. У них хотели взять из рук книгу, но она не давала ее. Так прошли день и ночь. Вдруг больная подняла глаза свои вверх и около получаса смотрела неподвижно в одну точку, а потом громко крикнула: «Если такова воля Божия, то я уже никогда не буду скорбеть о моем сыне». Услышав эти слова, родные стали просить ее рассказать, что она видела, но она ничего им не отвечала, попросила позвать к ней ее духовника. Оставшись с ним наедине, она рассказала ему все, что с ней случилось. После этого ум ее совершенно прояснился. Тогда родные снова стали спрашивать ее, что она видела, но она молчала. Догадавшись, что она от крайней слабости не может говорить, они стали вливать ей ложечкой воду в рот, а потом давали ей жиденькую пищу, как маленькому ребенку, пока она, наконец, была в состоянии сама принимать пищу. После этого ее приподняли и посадили в кровать, и тогда она рассказала следующее. «Когда я совершенно ослабела от голода и уже ожидала скорой смерти, я вдруг увидела множество бесов, весьма страшных и мрачных, готовых напасть на меня. Я пришла в ужас и стала просить вас дать мне молитвенник. Читая акафист Божьей Матери и возлагая на нее одну всю мою надежду, я этим защищала себя от нападения бесов. Слыша святые слова, они трепетали от страха и, стоя вдали, не смели приблизиться ко мне. Когда таким образом прошли день и ночь, меня вдруг охватило неизъяснимое восторженное состояние. Взглянув вверх, я увидела открытое небо и ангела Божия, который, как светлая молния, сошел ко мне. Став около меня, он сказал: «Безумная, что ты делаешь? Вместо того, чтобы всем сердцем возлюбить больше всякого создания Христа Господа твоего, ты предпочла ему своего сына и ради этой безрассудной любви задумала уморить себя голодом и за это подпасть вечному Божьему осуждению. Если бы сын твой, оставив тебя, стал заниматься разбоем или чем-либо недобрым, то и в таком случае тебе не следовало безмерно скорбеть, потому что каждый сам за себя дает ответ Богу. Но сын твой по воле Божией избрал не плохое что-нибудь, а монастырскую жизнь. Как же можно было тебе так отчаянно скорбеть и губить твою душу? Знай же твердо, что сын твой по благодати Божией непременно будет монахом, и тебе следует перестать скорбеть о нем, но, подражая ему, самой отречься от мира. Такова воля Божия. Если же ты этой воле Божией будешь противиться, я предам тебя бесам, окружающим твой одр, чтобы и другие родители научились не любить детей своих более Бога». Услышав эти слова ангела, я громко закричала: «Если такова воля Божия, то я уже никогда не буду скорбеть о моем сыне». Едва я произнесла эти слова, как бесы исчезли. Ангел же Господень, радуясь, взошел на небо. Слушая этот рассказ твоей матери, родные ужасались и прославляли Бога, который таким чудесным путем избавил ее от ужасной скорби и от самовольной смерти. Вскоре после этого больная совершенно выздоровела и, хотя нередко плачет о тебе, но, вспоминая данный Богу обет, удерживается от безмерной скорби и готовится к поступлению в Покровский монастырь, где и до сих пор еще жива ее мать, начальница монастыря. Большим облегчением была для Платона весть о том, что его мать преодолела горе разлуки с ним и с помощью Божией обрела душевный покой. Впоследствии Платон узнал, что мать действительно приняла постриг и жила в одной келье со своей сестрой-монахиней. Прожив в монастыре около 10 лет, она мирно отошла ко Господу. В то время, когда Платон жил в Киево-Печерской лавре, там было немало замечательных подвижников. Таков был, например, иеросхимонах Иоанн, главный духовник лавры, несколько лет подвязавшийся в отшельничестве. Другим замечательным подвижником был иеросхимонах Павел. Один раз Платон пришел к нему и спросил, в чем состоит кротость. Старец грозно взглянул на Платона и размахнулся рукой, как бы желая ударить его по лицу. Платон отшатнулся. Тогда Павел кротко и с любовью сказал, «Бог с тобой, сын мой, не бойся. Ты спросил меня, в чем состоит кротость? Если бы я объяснил тебе это словами, то ты скоро забыл бы мое объяснение. Знай, что кротость состоит в том, когда ты, если кто и по щеке тебя ударит, не только не разгневаешься на него, но по заповеди Христовой обратишь к нему и другую щеку». Замечательным подвижником был также один схемонах на дальних пещерах. Более 40 лет он водил паломников по пещерам, носил по голому телу сорочку из толстой железной проволоки с обращенными внутрь остриями. От этого он не мог спать лежа на кровати, но спал сидя. Обращал еще на себя внимание помощник старшего кузнеца, носивший на себе 40 фунтов железа. Платон прожил в лавре более года, и у него не было даже и малейшего помысла об уходе из этого места. Тем сильнее поразило его следующее неожиданное обстоятельство. Однажды его увидел упомянутый выше помощник старшего кузнеца и, позвав его в свою келью, сказал: «Я очень сожалею о тебе, что ты недолго останешься с нами в этой святой лавре, но пойдешь в другое место, куда направит тебя Господь». Пораженный этими словами, Платон сказал: «Поверь мне, честный отче, у меня и помысла нет уходить из лавры. Я намерен, если Бог мне поможет, оставаться здесь до последнего моего издыхания». Но старец снова сказал: «Знай твердо, брат, что мое слово в самом скором времени исполнится, и тогда ты увидишь, что я говорил правду». Через несколько дней после того разговора приходит к Платону один из его самых близких школьных друзей, Алексей Филевич. Поздоровавшись и поговорив кое о чем, Алексей вдруг сказал: «А ты помнишь, какое мы дали друг другу обещание, когда были еще в училище? Не постригаться и не жить в богатых монастырях, а, уйдя от мира, предаться странствию и жить в пустыне, в святом послушании у какого-нибудь старца, не покидая друг друга до последнего издыхания и добывая себе пропитание и одежду трудами рук своих. Теперь же я вижу, что ты нарушил нашу клятву, и вместо того, чтобы жить в пустыне, в безмолвии, вернулся в свое отечество и живешь в этой богатой обители». Платон ответил: «Да, мы действительно положили в душах наших обет, о котором ты говоришь. Но, к сожалению, ни один из моих друзей не последовал за мною, когда я уходил из мира. А я, странствуя один, не нашел такого благоговейного старца, который согласился бы меня принять к себе во святое послушание, хотя я и многих просил об этом. И мне не оставалось делать ничего иного, как вернуться на свою родину и поселиться в этой святой обители». Тогда Филевич сказал: «Итак, ты уже окончательно отказался от мысли поселиться где-нибудь в пустыне вместе с единомысленным другом под руководством опытного старца? Да, теперь у меня нет об этом даже и малейшего помысла, так как здесь я нашел совершенный покой моей душе и намерен до последнего издыхания оставаться в этой святой обители. Тогда Филевич спросил: «А если бы я предложил тебе отправиться вместе со мною в странствование и жить вместе в пустыне, что бы ты сказал на это?» «О, возлюбленный друг мой, если бы ты решился на это, я сейчас же с радостью готов идти с тобою». Тогда Филевич, встав со своего места, торжественно произнес: «Если такова твоя любовь ко мне, что ты ради меня готов уйти даже из этого святого места, то и я перед Богом и перед тобою клянусь моею совестью, что при содействии благодати Божией готов не разлучаться с тобой до самой своей смерти». Глубоко взволнованные своим решением, оба друга со слезами помолились Богу, прося его помощи и благословения на новую жизнь. Оставшись после этого один в своей келье, Платон не переставал ужасаться и удивляться внезапной перемене своих мыслей и столь быстрому исполнению предсказания кузнеца. Все устроилось согласно разработанному ими плану, и весной 1742 года Платон и Алексей с двумя бывшими школьными товарищами покинули Киев и перешли русско-польскую границу. Но здесь Филевич был силой увезен к своей матери, несмотря на его слезы и рыдания, а Платон и его товарищи скоро достигли Матронинской обители, где были радушно приняты настоятелем. Живя в обители, Платон скоро узнал, что в этой же обители, в скиту, временно проживает старец высокой духовной жизни иеросхимонах Михаил. Иеросхимонах Михаил особенно полюбил Платона и давал ему читать духовные книги. Узнав, что старец постоянно живет в Молдовлахии, Платон сказал ему, что он и сам давно уже имеет сильное желание отправиться туда, но до сих пор не имел удобного случая. Старец посоветовал ему идти туда скорее и поселиться в скиту Трестины, где настоятелем состоит его ученик. Платон с радостью принял совет старца и стал подыскивать себе попутчиков. Таковыми оказались три монаха Матронинского монастыря: Антоний, Ерофей и Феодул. После светлого Христового воскресения старец разрешил им идти. Покрываемые благодатью Божией, путники благополучно прошли Украину и, переправившись на лодке через Днестр, вступили в пределы Молдовлахии. Платон вступил в молдовлахийскую землю с чувством глубокой радости и с искренней к ней любовью. В это время Молдовлахия являлась одним из цветущих уголков православного мира. На греческом востоке православие, стесняемое турками, не могло пользоваться полной свободой. В России монашеская жизнь испытывала притеснение от правительства. Молдовлахия, управляемая благочестивыми господарями, была во всех отношениях удобной страной для спокойного существования и процветания православных обителей. В монастырях находились наиболее ценные библиотеки, заключавшие в себе много рукописей, в том числе и славянских. Для дополнения этих библиотек существовал любопытный обычай. Духовники назначали кающимся, если они были к тому способны, в виде епитимии собственноручно переписывать для монастырской библиотеки какую-нибудь книгу. Молдовлахийские монастыри поддерживали живую связь с православным Востоком и с Россией. Дорогие слушатели, вы прослушали сегодня беседу «Голоса православия» о прибытии Платона, будущего старца Паисия Величковского, в Киево-Печерскую лавру, где прожил он год. В следующей передаче мы расскажем вам о странствованиях молодого инока Платона по Молдавии и о том, какой духовный опыт он приобрел во время этих странствований.